«Избегнуть нет. Отсрочить могу». Клыч сунул в карман куртки наган. «А потом, может, суда и скостит по амнистии». «Освети, начальник». «Могу», — Клыч помолчал. Потом посмотрел на хозяина. «И чайную твою до другого раза погожу запирать. Вопрос есть. Ответишь? Ходи в козырях». «Ну?» — Брагин перестал дышать. «Кто пришил Климбовских?» «Не взыщи?» — развел руками Брагин. «Не знаю». «Климов, — сказал Клыч, — начнем опечатывать. Ты, Брагин, собирайся». «Побойся Бога, начальник!» — застонал Брагин. «Кто пришил Климбовских?» «Кот», — после долгого молчания сказал Брагин и испуганно обернулся. Никого не было. Только дверь кухни подрагивала от ветра. «Сообщи, когда появится», — сказал начальник. «Климов, пошли». Глава вторая. В семь его растолкал Стас. «Службу проспишь», — сказал он и умчался. Климов, с трудом продрав глаза, стал собираться. Майское солнце било в окно. По комнате медлительно двигался золотой водоворот пылинок. Дерево подоконника было теплым от падавших лучей. Из распахнутых створок окна широко входил запах цветущего сада и свежескопанной земли. Он вышел на крыльцо. Стас бегал по саду, и за ним с лаем носился щенок. Потом Стас стал наклоняться, раскидывать руки и приседать. Каждый день с неумолимой строгостью Стас развивал свое щуплое тело гимнастикой Мюллера. Климов сбежал во двор, размялся, поиграл полуторапудовичком, сохранившимся у хозяйки от былых торговых времен. Потом ополоснулся водой из ведра и быстро оделся. Голубая рубашка с галстуками и штатский костюм стесняли его, но костюмы им всем были куплены у Грозыска с процентов, полученных от продажи имущества банды Ванюши. Клейн считал, что агент Грозыска должен быть одет, как большинство населения города. А теперь все больше входила в моду штатская одежда, хотя в губкоме, губисполкоме и в некоторых других учреждениях все еще не решались изменить френчу и галифе. Война только что кончилась. Да и кончилась ли? На севере добивали Пепеляева. Владивосток лишь полгода как стал советским. Подошел Стас. «Поедим?» «Есть что?» «Хозяйка в кредит дала». Пока ели, Стас листал книжку по цветоводству. В последнее время он бредил цветами. Добыл где-то семяны под смешки хозяйки и засадил ими угол сада. Не было на свете более рачительного цветовода. «Мне вчера Селезнев втык сделал», — говорил Стас, жуя горячую картофелину и морщась от ее жара. «Говорит, я должен политпросвет работу усиливать. А то, говорит, всякие там гонтари черт знает какую бузу разводят, а мы им отпора не даем». «Не знаю», — сказал Климов. «За что гонтарю давать отпор? Нормальный парень. А вот Селезнев твой...» «Селезнев — человек идеи», — перебил его Стас. «А вот Гонтарь и Филина — это точно. Сознательности в них не вижу». «Что, плохо свое дело делают?» — спросил Климов. «Не припомню, чтобы тот или другой на дежурство не вышли. С опасной операции избежали». «Но разве только в этом человек познается?» «В чем же, Стас?» спросил Климов, подчищая тарелку.